Коты-воители. Эрин Хантер. Полночь. Пролог. Безлунная ночь стояла над лесом. Звезды серебряного пояса струили свой холодный свет над деревьями, отражались в озерце воды, скопившейся на дне каменистого оврага. Воздух был густ от запахов поздних зеленых листьев. Ветер тихо вздыхал в чаще, рябью пробегал по тихой глади озера. Вот стебли папоротника на вершине оврага расступились, и из-за них вылезла кошка, сверкая голубоватой шерстью. Она стала осторожно переступать с камня на камень, спускаясь к самой кромке водоема. Усевшись на плоский камень, торчащий над водой, она подняла голову и огляделась. Словно по сигналу стали появляться другие коты. Они со всех сторон стекались на дно оврага, выбирая места поближе к воде. И вскоре пологие склоны холма были сплошь покрыты гибкими, лоснящимися телами, отраженными в озерной глади. Кошка, появившаяся первой, поднялась на ноги. «Я получила новое пророчество!» – прокричала она. «Звезды предсказали гибель, которая все изменит!» На другой стороне лужи какой-то кот склонил свою рыжеватую голову. Какой-то кот склонил свою рыжеватую голову цвета папоротника орляка. «Я тоже видел это. Будет смятение, а затем великий вызов», — признал он. «Тьма, вода, воздух и небо сойдутся воедино и перевернут лес до основания», — продолжала кошка с голубоватым оттенком шерсти. «Ничто не останется таким, как сейчас, и ничто не будет таким, как было прежде». «Великая буря грядет», — мяукнул другой голос. И это слово, подхваченное множеством голосов, повторенное на все лады, облетело круг, так что гром прокатился по рядам собравшихся котов. Когда ропот стих, слово взял тощий черный кот, сидящий у самого края воды. «Неужели никто не может изменить грядущего? Даже отвага и дух величайшего воина? Погибель наступит», — ответила голубовато-серая кошка. «Но если племена встретят ее, как подобает воинам, они спасутся». Она подняла голову и обвела горящим взором овраг. «Вы должны знать то, что случится», — продолжала она. «И вы знаете, что нужно сделать. Мы должны избрать 4 котов, которые возьмут в свои лапы судьбы 4 племен. Готовы ли вы сделать выбор перед лицом всего звездного племени?» Когда она закончила, поверхность озера вдруг всколыхнулась, хотя не было никакого ветра, и тут же снова успокоилась. Бурый кот поднялся на лапы, и звездный свет окрасил в серебро шерсть на его широких плечах. «Я начну!» – объявил он. Он огляделся и посмотрел на светлого кота со сломанной челюстью. «Метеор, ты позволишь мне воззвать к речному племени?» Тот, к кому он обращался, наклонил голову в знак согласия. «Тогда я прошу вас всех посмотреть и одобрить мой выбор». Он уставился в воду и замер, неподвижный, как окружающие его скалы. Только кончик хвоста слегка подергивался. Наконец, бледно-серое облако всплыло из глубины озера, и все коты подались вперед, чтобы лучше видеть. «Она?» — негромко спросила голубовато-серая кошка, разглядывая фигуру, возникшую в центре облака. «Ты уверен, Джунгль?» Бурый кот качнул кончиком хвоста вверх, а потом вниз. «Я думал, мой выбор придется тебе по душе, синяя звезда!» С еле заметной улыбкой ответил он. «Или ты думаешь, что ее плохо воспитали?» Она отлично воспитана. Шерсть на шее синей звезды поднялась дыбом. Словно в словах желудя ей почудился какой-то вызов. Успокоившись, она пригладила мех. Согласны ли остальные воины звездного племени? Одобрительный гул прокатился по толпе. Бледно-серый силуэт побледнел и растаял, а вода вновь стала гладкой и чистой. Черный кот встал и подошел к краю озера. «Вот мой выбор!» – объявил он. «Смотрите и судите!» На этот раз в воде показалось отражение стройной, рыжеватой кошки с мускулистой спиной и боками. Синяя звезда несколько мгновений смотрела на нее, а потом кивнула. «Она сильна и отважна!» – согласилась она. «Но хватит ли у нее уверенности, черная звезда?» – спросил кто-то из котов. Черный кот повернул голову, когти его глубоко впились в землю. «Ты сомневаешься в ее верности?» «И у меня есть на это причины», – не оробел кот. «Ведь она рождена не в племени теней, верно?» «Значит, мы дадим ей отличный шанс доказать свою верность», – мягко возразила синяя звезда. «Если лесные племена не смогут действовать сообща, они все погибнут. Возможно, как раз те коты, в жилах которых течет кровь двух племен, смогут лучше понять это». Она помолчала, но других возражений не последовало. «Звездное племя одобряет этот выбор?» Коты замялись, но ненадолго, и вскоре негромким мяуканьем выразили свое одобрение. Рябь побежала по поверхности озера. А когда вода снова успокоилась, отражение рыжей кошки уже исчезло. Еще один черный кот поднялся с земли и, тяжело припадая на скрюченную короткую лапу, приблизился к воде. «Кажется, теперь моя очередь», – проскрипел он. «Смотрите же и судите мой выбор». Силуэт дымчато-черного котика появился на поверхности озера. Он почти сливался с отражением ночного неба. Поэтому коты долго молчали, всматриваясь. «Что?» – первым воскликнул бурый кот. «Но это же оруженосец!» «Благодарю тебя, желудь, я заметил», – сухо мяукнул черный кот. «Колченогий! Ты не можешь подвергать оруженосца такой опасности!» — крикнул кто-то из задних рядов. «Пусть он оруженосец!» — парировал Колченогий. «Но немногие воины могли сравняться с ним в храбрости и в выучке. В свое время он может стать отличным предводителем племени Ветра». «В свое время!» — многозначительно повторила синяя звезда. «Но совсем не обязательно, что на этот раз для спасения племен потребуется качество предводителей». Колченогий угрюмо посмотрел на нее, вздыбив шерсть на загривке и яростно помахивая хвостом. «Таков мой выбор», — повторил он. «Посмеешь ты или кто другой сказать, что он недостоин?» «Что скажете?» Синяя звезда обвела глазами собравшихся. «Звездное племя дает свое одобрение, но помните, что все племена погибнут, если хоть один из избранных дрогнет или потерпит неудачу». Одобрение не последовало. Разбившись на маленькие группки, коты перешептывались, с сомнением поглядывая на отражение в озере. Колченогий гневно смотрел на них. Каждая шерстинка на его шкуре стояла дыбом, так, что он стал казаться вдвое больше ростом. Когда шепот утих, синяя звезда снова спросила. «Вы одобряете?» Согласие было дано. Правда, тихое и неуверенное. Причем часть котов предпочла промолчать. Колченогий раздраженно заворчал и похромал на свое место. Когда вода снова прояснилась, желудь сказал: Ты одна не сделала своего выбора, синяя звезда. Нет, но я готова, ответила она. Смотрите и судите о моем выборе, объявила она и с гордостью посмотрела на отражение темного полосатого кота, показавшегося из глубины озера. Он? Ну, синяя звезда, ты никогда не перестаешь удивлять меня. Почему? Раздраженно фыркнула синяя звезда. Он доблестный молодой кот, готовый с честью ответить на вызов пророчества. Желудь пошевелил ушами. Разве я сказал, что это не так? Не обращая внимания на остальных котов, синяя звезда впилась взглядом в его глаза и резко спросила. «Вы одобряете мой выбор?» Услышав дружное и уверенное одобрение, она пренебрежительно махнула хвостом в сторону желудя и отвернулась. «Воины звездного племени!» – провозгласила она, возвысив голос. «Вы сделали свой выбор! Мы начинаем великий поход навстречу ужасной буре, которая вот-вот разразится над лесом. Возвращайтесь к своим племенам и убедитесь, что все готовы к выступлению». Она помолчала, и глаза ее полыхнули яростным серебряным огнем. «Мы можем выбрать воинов для спасения своих племен, но это все, что в наших силах. Пусть духи всех воинов-предков прибудут с нашими избранниками и следуют за ними повсюду, куда бы ни повели их звезды». Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг – новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава первая. Зашелестела листва, и из кустов вышел молодой кот. Пасть он держал широко раззинутой, поскольку был на охоте и боялся потерять запах добычи. Стояла теплая ночь конца зеленых листьев, и весь лес шуршал от возни крошечных зверьков. Боковым зрением кот видел бесконечную суету в траве. Но стоило ему повернуть голову, как перед носом не оказывалось ничего, кроме густых зарослей папоротника и ежевики, испещренных пятнами лунного света. Внезапно кот вышел на широкую поляну и смущенно огляделся. Он никогда не бывал в этой части леса. Холодный поток лунного света сверкающим серебром заливал всю поляну и обрывался возле невысокой гладкой скалы, на которой сидела кошка. Звездный свет мерцал в ее шерсти, а глаза были похожи на две крошечных луны. Молодой кот узнал эту кошку и совсем растерялся. «Синяя звезда?» – недоверчиво вскрикнул он. Он был маленьким оруженосцем, когда великая предводительница грозового племени погибла, бросившись с обрыва вместе с вожаком кровожадных псов. Это произошло 4 сезона тому назад. Вместе со всем племенем молодой кот оплакивал кончину своей предводительницы, отдавшей жизнь ради спасения своего племени, и чтил ее память. Но он никогда не надеялся вновь увидеть ее, поэтому понял, что видит сон. «Подойди ближе, юный воин», — сказала синяя звезда. «У меня к тебе послание». Трепеща от волнения, молодой кот пополз по сияющей полоске земли, пока не очутился под скалой. Теперь он мог посмотреть в глаза синей звезды и вдохнуть ее запах. «Я слушаю, синяя звезда», — проговорил он. «Беда надвигается на лес», — сказала она. Новое пророчество должно быть исполнено. Лишь тогда лесные племена могут спастись. Ты избран. В Новолуние ты встретишься с тремя другими избранниками. И вместе вы выслушаете то, что скажет вам полночь. «О чем ты говоришь?» Ужас пробежал по спине юного кота. Холодный, как тающий снег. «Какая беда!» «И разве полночь может что-то сказать?» «В свое время ты все поймешь», — отвечала синяя звезда. Голос ее стал тише, он отдавался странным эхом, словно доносился из глубокой подземной пещеры. Лунный свет тоже начал бледнеть, оставив после себя густые черные тени, притаившиеся за деревьями. «Нет, постой!» — крикнул молодой кот. «Не уходи!» Тьма упала и сомкнулась вокруг него. И тогда кот с испуганным воем принялся молотить воздух лапами и хвостом. Тут кто-то ударил его в бок. И, открыв глаза, котик увидел над собой Крутобока, глашатая грозового племени, который стоял с занесенной для нового тычка лапой. Он лежал на мху воинской палатки. Золотистый солнечный свет струился сквозь ветви над его головой. «Совсем спятил, ежевика!» — рявкнул глашатай. «Несносный ты клубок шерсти! Хочешь распугать всю дичь до самых четырех деревьев?» «Прости меня!» Ежевика уселся и принялся выкусывать клочки мха, приставшие к его темной полосатой шкуре. «Мне снился сон!» «Сон ему снился!» Проворчал еще один голос. Ежевик обернулся и увидел Белохвоста, который поднялся с соседнего мохового гнездышка и сладко потянулся. «Честно сказать, ты ничуть не лучше Огнезвезда!» Продолжал Белохвост. «Когда он тут спал, то вечно бормотал и метался во сне». «Нет, с вами просто невозможно как следует выспаться!» Ежевика недовольно дернул ушами, услышав, как непочтительно отзывается белоснежный воин о предводителе своего племени. Но таков уж был Белохвост. Племянник Огнезвезда и его бывший оруженосец, известный своим вздорным нравом и острым языком. Несмотря на дерзкие речи, он всегда был верным воином своего племени. Белохвост как следует отряхнул свою длинную белую шерстку и направился к выходу, дружески махнув ежевике кончиком хвоста, давая понять, что вовсе не держит на него зла. «Пошли, дружище!» — скомандовал Крутобок. «Пора шевелиться!» Он прошел по мху, устилавшему пол палатки, и толкнул в бок спящего уголька. «Надо отправлять охотничьи патрули. Сегодня их организует Бурый». «Слушаюсь!» — откликнулся ежевика. Привидевшийся образ синей звезды стал меркнуть, и лишь ее зловещие слова продолжали эхом звучать у него в ушах. Неужели это правда насчет нового пророчества звездного племени? Да нет, вряд ли. Во-первых, при чем тут он, ежевика? Знамения звездного племени получают целители или предводители, а он всего-навсего обыкновенный воин. Нет, скорее всего, он вчера слишком плотно поужинал на ночь. Вот ему и приснилась всякая чушь. Ежевика последний раз лизнул себя в грудку и следом за Белохвостом протиснулся сквозь склоненные до земли ветки. Солнце едва поднялось над зарослями утесника, колючей стеной окружавшего лагерь. Но было уже тепло. Золотистый свет лужицей пролитого меда лежал на пятачке голой земли в самом центре поляны. Медянка, старшая из котят-оруженосцев, лежала возле папоротников и болтала со своими приятелями, паучком и капушей. Белохвост уже сидел в зарослях крапивы, где обычно обедали воины, и с аппетитом поедал скворца. Ежевика сразу заметил, что кучу свежей еды сегодня почти не видно от земли. Значит, Крутобок не ошибся. Нужно немедленно отправляться на охоту. Он хотел присоединиться к белому воину, но тут медянка вскочила с земли и в припрыжку понеслась к нему через поляну. «Сегодня!» — возбужденно выкрикнула она. Ежевика моргнул. «Что? Меня посвятят в воины!» И пестрая кошечка со счастливым мурлыканьем кинулась на ежевику. От неожиданности он опрокинулся на спину, и они, сцепившись, покатились по пыльной земле, как когда-то, когда были котятами в яслях. Задние лапы медянки барабанили по животу ежевики, и он недовольно возблагодарил звездное племя за то, что она убрала когти. Что и говорить, медянка станет сильной и опасной воительницей, которая заставит других воинов уважать себя. «Ладно, ладно, хватит!» Ежевика легонько стукнул ее лапой по уху и встал с земли. «Если ты собираешься стать воительницей, прекрати вести себя как котенок!» «Как котенок?» – негодующе крикнула медянка и уселась перед ежевикой. Шерсть ее стояла во все стороны и была густо припорошена пылью. «Я? Да никогда!» «Ах, ежевика! Я так долго ждала этого дня!» «Я знаю, ты его заслужила!» В начале юных листьев, во время испытания оруженосцев, медянка преследовала белку и, увлекшись, выскочила на гремящую тропу. Чудовище, в котором разъезжают двуногие, сбило ее с лап и отшвырнуло прочь, сильно поранив плечо. 3 долгих мучительных луны медянка пролежала в палатке у целительницы Пепелицы. За это время ее братья Сумрак и Сераус стали воинами. Как только Пепелица разрешила медянке вернуться к занятиям, пестрая кошечка с жаром принялась наверстывать упущенное. Ежевика видел, как усердно она занималась со своей наставницей, песчаной бурей, пока ее раненое плечо не обрело былую подвижность. Никто не слышал, чтобы ученица хоть раз пожаловалась на то, что ей пришлось проходить в оруженосцах вдвое дольше, чем всем остальным. Что и говорить, медянка честно заслужила посвящение в воины. «Я только что сбегала покормить тростинку», — сообщила она ежевике. «Какие у нее красивые котятки! Ты их уже видел?» «Нет еще», — ответил ежевика. «Тростинка только накануне окатилась». «Так иди скорее!» — завопила медянка. «Как раз успеешь перед охотой». Она снова вскочила и запрыгала на месте, словно никак не могла найти выход, переполнявший ее энергии. Ежевика пошел в сторону ясли, которые были устроены в густых зарослях ежевики, недалеко от центра лагеря. Протискиваясь в узкий лаз, он недовольно поморщился, когда колючие петли царапнули его по плечам. Внутри было тепло и тихо. Тростинка лежала на боку в глубоком гнездышке из мха. Зеленые глаза ее сверкали, как звезды, а взгляд был устремлен на 3 крошечных котят, свернувшихся у нее под животом. Один котенок был светло-серым, в мать, а 2 других бурые, как их отец, Дым. Дым тоже был здесь. Он лежал возле подруги, подвернув под себя лапки, и время от времени влюбленно лизал ее в ушко. «Привет, ежевика!» – поздоровался он, увидев молодого воина. «Пришел посмотреть на малышей?» «Казалось, он вот-вот лопнет от гордости!» Это было так не похоже на вечно недовольного сварливого Дыма. «Какие красавцы!» – мяукнул ежевика и приветственно потерся носом о нос тростинки. «Вы уже выбрали им имена?» Тростинка покачала головой и сонно моргнула. «Нет еще». «Куда им торопиться?» — ответила со своей подстилки Златошейка, мать ежевики и старейшая королева грозового племени. У нее самой уже не было маленьких котят. Но вместо того, чтобы вернуться к исполнению воинских обязанностей, Златошейка решила остаться в яслях и помогать ухаживать за молодняком. Годы брали свое. Скоро Златошейке предстояло перебраться в палатку старейшин. Она первая заметила, что слабеющее зрение и слух уже не позволяют ей охотиться так же хорошо, как и раньше. Главное, что котятки родились сильными и здоровыми, а у тростинки полно молока. Ежевика почтительно поклонился матери. Ей повезло, что ты помогаешь ухаживать за малышами. Что ж, с тобой, кажется, я неплохо справилась, гордо заурчала Златошейка. Я хотел попросить тебя кое о чем, сказал Дым, когда ежевика уже собрался уходить. Сделаю все, что смогу. Присмотри за Белочкой, ладно? Я хочу пару дней побыть с тростинкой. Понимаешь, котята еще такие маленькие. Но Белочку нельзя надолго оставлять без наставника. Белочка, застонал про себя ежевика. Дочь Огнезвезда, восьмимесячная ученица и сущее наказание всего грозового племени. Тебе надо будет попробовать силы перед тем, как получить собственного оруженосца, добавил Дым, заметив растерянность ежевики. Ежевика знал, что Дым прав. Он с нетерпением ждал, когда Огнезвезд сделает его наставником и даст на воспитание оруженосца. Но он всей душой надеялся, что его будущий ученик не будет похож на эту хитрющую рыженькую кошечку, которая уверена, будто бы знает все на свете. Как он сумеет заставить ее слушаться? «Хорошо, Дым», — уныло ответил ежевика. «Я постараюсь». Когда он вылез из яслей, котов на поляне стало больше. Яролика, хорошенькая белая кошка с рыжими пятнами, похожими на осенние листья, вытащила из остатков кучи какой-то лакомый кусочек и уселась завтракать в крапиве рядом с белохвостом. Изуродованная половина ее мордочки была повернута в сторону от ежевики, поэтому не было заметно ни страшных шрамов на щеке, ни разорванного уха, ни пустой глазницы на месте отсутствующего глаза. Яролика чудом выжила после нападения диких псов. Но никто в племени не верил в то, что она сможет когда-нибудь стать воином. Но Белохвост упорно тренировался с ней, разрабатывал приемы, позволявшие забыть о невидящем глазе, и даже придумал особую боевую технику, при которой отсутствие глаза превращалось в настоящее достоинство. Так что со временем Яролика смогла охотиться и сражаться наравне с остальными воинами. Белохвост взмахнул хвостом, приветствуя подругу, и Яролика села завтракать рядом с ним. «Ежевика, вот ты где!» Ежевика обернулся и увидел длинноногого бурого воина, направлявшегося к нему со стороны воинской палатки. Он сделал несколько шагов ему навстречу. «Привет, Бурый! Крутобок сказал, что ты собираешь охотничьи патрули». «Да», — ответил кот. «Ты не мог бы взять с собой Белочку? Пожалуйста». Бурый повел ушами в сторону палатки оруженосцев. И ежевика впервые заметил Белочку, полускрытую тенью папоротников. Кошечка важно восседала на земле, обвив хвостом лапки и водила зелеными глазами вслед за полетом ярко-крылой мотылинки. Как только Бурый поманил ее хвостом, она тут же вскочила и понеслась через поляну. Хвост ее торчал вверх, а темно-рыжая шерсть так и сверкала на солнце. «Охотиться», — коротко пояснил Бурый. «Дым занят, поэтому ты пойдешь с ежевикой. Сможете сами выбрать себе кого-нибудь еще?» И, не дожидаясь ответа, он поспешил к песчаной буре и медянке. Белочка зевнула и потянулась. «Ну?» — мяукнула она. «Куда пойдем?» «Думаю, начнем с нагретых камней», — — начал Ежевика. «А потом к нагретым камням?» — перебила его Белочка, возмущенно вытаращив глаза. «Ты что, совсем мышеголовый, да? В такую жарищу вся дичь попряталась в трещины, ясно? Мы там ничего не поймаем». «Сейчас еще рано», — огрызнулся Ежевика. «Возможно, дичь еще не успела спрятаться». Белочка тяжело вздохнула. «Хм, с чего ты взял, что все знаешь лучше других?» «Начнем с того, что я воин», — огрызнулся Ежевика и тут же понял, что этого ему не следовало говорить. Белочка склонила голову в насмешливом поклоне. «Слушаюсь, о величайший воин!» — промяукала она. «Я буду делать все, что ты скажешь. А когда мы вернемся обратно с пустыми лапами, надеюсь, ты все-таки признаешь, что я была права». «Ладно», — буркнул Ежевика. «Если ты такая умная, скажи, где нужно охотиться?» «На 4 деревьями, вверх по ручью», — немедленно объявила Белочка. «Там гораздо лучше». Ежевика понял, что она права. И еще больше разозлился. Несмотря на бесконечную череду жарких дней, ручей по-прежнему сохранял свою глубину и прохладу. А густые заросли осоки по берегам давали отличный приют дичи. Ежевика замялся, соображая, как бы последовать совету ученицы, не теряя при этом своего достоинства. «Белочка!» — вывел его из раздумий громкий голос. И Ежевика увидела, что к ним приближается мать ученицы, песчаная буря. «Прекрати задирать ежевику, ясно? Верещишь, как целое гнездо голчат!» Она перевела раздраженный взгляд на ежевику и добавила. «А ты тоже хорош! Почему вы все время цапаетесь друг с другом? Как можно отправить вас вдвоем на охоту, если вы не в состоянии пройти через поляну, не распугав всю дичь отсюда и до 4 деревьев?» «Прости», — выдавил ежевика. Волна стыда прокатилась по его шерсти от ушей до самого кончика хвоста. «Ты-то должен понимать, ты ведь воин. Иди, попроси Белохвоста, пусть возьмет тебя с собой. А ты, — рявкнула на дочь песчаная буря, — ты будешь охотиться со мной и медянкой». Бурый не возражает. «И ты будешь делать то, что я тебе скажу, моя дорогая. И я даже знаю, почему. Все ясно?» Даже не оглянувшись, песчаная буря направилась к длинному ходу, протоптанному в гуще папоротников. Не трогаясь с места, Белочка угрюмо смотрела ей вслед и царапала землю передними лапками. Медянка подбежала к ней и дружески боднула в бочок. «Пойдем», — попросила она. «Это моя последняя охота в ученичестве. Пусть она будет удачной, хорошо?» Белочка нехотя кивнула, и обе кошки бросились догонять песчаную бурю. Проходя мимо ежевики, темно-рыжая кошечка злобно посмотрела на него и отвернулась. «Ну и пусть. Песчаная буря, несомненно, более опытная наставница. Так что ежевика нисколько не подведет дыма, который попросил приглядывать его за ученицей. Кроме того, ему не придется все утро выслушивать ее противную трескотню. Так почему же он тогда чувствует себя слегка разочарованным из-за того, что пойдет охотиться с другим патрулем?» Подавив странную досаду, ежевика поспешил к зарослям крапивы, где Белохвост с Яроликой уже заканчивали свой завтрак. Как раз в это время к родителям подошла их единственная дочь, Белолапка. И ежевика услышал ее умоляющий писк. «Вы идете охотиться? Пожалуйста, можно мне с вами?» Белохвост взмахнул хвостом. «Нет!» И добавил, увидев, как разочарованно понурилась Белолапка. «Буры обещал взять тебя с собой. Надеюсь, ты не забыла, кто твой наставник?» «Он сказал, что гордится тобой», — промурлыкала Яролика. Белолапка просияла. «Здорово! побегу к нему!» Белохвост ласково потрепал ее лапой по уху, и малышка ускакала, возбужденно помахивая хвостиком. Ежевика очень надеялся, что Белохвост с Ероликой не собираются поохотиться в одиночку. «Вы не будете против, если я пойду с вами?» – спросил он. «Нет, конечно!» – отозвался Белохвост. Он вскочил, кивнул Еролике, и вскоре трое котов уже тусили по полянке в сторону зарослей папоротника. Прежде чем нырнуть в гущу травы, Ежевика в последний раз оглянулся на лагерь, в котором текла неторопливая утренняя жизнь. Все коты, как на подбор, были сытыми, лоснящимися и уверенными в безопасности своей территории. Он снова вспомнил о словах синей звезды. Неужели на лес надвигается какая-то новая беда? Шерсть у ежевики стала дыбом от дурного предчувствия. Нет, лучше он никому ничего не расскажет. Только так он сможет убедить себя в том, что это был всего лишь сон, и никакое новое пророчество не грозит разрушить привычную жизнь леса. Солнце превратилось в огненный шар, подожгло верхушки деревьев и бросило длинные тени на поляну. Ежевика потянулся и удовлетворенно вздохнул. Он охотился целый день и ужасно устал. Зато желудок его приятно отяжелел от еды. Все племя было сыто. Куча свежей дичи выглядела вполне внушительно. Что и говорить, этот сезон зеленых листьев выдался дольше и жарче, чем обычно, но дичи в лесу было полно, а ручей возле четырех деревьев ничуть не обмелел. «Хороший денек», — умиротворенно подумал ежевика, — «такой, как надо». Коты грозового племени начали собираться на поляне вокруг скалы, и ежевика понял, что настало время посвящения медянке. Он подошел ближе к скале и уселся рядом с угольком, братом тростинки. Тот дружелюбно кивнул. Крутобок уже сидел у подножия скалы и весь светился от гордости, словно это его ученица сегодня должна была получить имя воина. У Крутобока было двое собственных детей, но они воспитывались в речном племени, откуда была родом их мать. Крутобок был одинок, поэтому любил приглядывать за воспитанием молодых котят. Вскоре к глашатую присоединилась целительница племени, Пепелица, со своей ученицей Листвичкой, сестрой Белочки. Листвичка была полной противоположностью своей сестре. Маленькая, хрупкая, со светлой полосатой шерсткой, белой грудкой и белыми носочками на лапках. Усевшись, она тут же склонила головку, прислушиваясь к беседе целительницы и глашатая. Глядя на нее, ежевика не в первый раз удивился причудам судьбы. Почему одна сестра спокойна и внимательна, а вторая только и делает, что трещит без умолку? Наконец, из своей палатки под скалой вышел предводитель племени Огнезвезд. Это был сильный поджарый воин. Его рыжая шерсть пылала огнем в свете заходящего солнца. Он перемолвился словом с Крутобоком, потом напряг мышцы и взлетел на вершину скалы, чтобы видеть перед собой все племя. «Грозовое племя!» – воззвал Огнезвезд. «Пусть все коты, способные охотиться самостоятельно, соберутся под скалой на общий сбор». Большая часть котов и так была здесь. Но когда призыв Огнезвезда эхом прокатился над поляной, запоздавшие воины выскочили из своих палаток и побежали к скале. Последними пришли медянка со своей наставницей, песчаной бурей. Пестрая шерсть ученицы была тщательно вылизана, а белая грудка и лапки сверкали, словно снег. Гордость и сдерживаемое волнение сверкали в янтарных глазах медянки, когда она шла через поляну к скале. Песчаная буря сияла не меньше своей ученицы. Ежевика прекрасно помнил, как убивалась наставница, когда медянка лежала раненая на гремящей тропе. Обеим потребовалось немалое мужество и терпение, чтобы дождаться этого дня. Огнезвезд спрыгнул со скалы, чтобы поприветствовать кошек. «Песчаная буря», — начал он, и знакомые слова ритуала загремели над головами собравшихся котов. «Довольна ли ты тем, что твоя ученица вступает в ряды воинов грозового племени?» Песчаная буря кивнула. «Она станет воительницей, которая прославит свое племя», — ответила она. Огнезвезд поднял глаза к вечереющему небу, на котором уже начали появляться первые звезды серебряного пояса. «Я, Огнезвезд, предводитель грозового племени, взываю к моим предкам-воителям. Взгляните на эту ученицу!» Все племя затаило дыхание, когда голос предводителя раскатисто полетел над лагерем. «Она усердно тренировалась, постигая вонский закон, и теперь я могу представить вам ее как новую воительницу грозового племени!» Он повернулся к медянке и пристально посмотрел ей в глаза. «Медянка, обещаешь ли ты чтить воинский закон и, не жалея собственной жизни, защищать и оберегать свое племя?» Ежевика невольно вспомнил собственное посвящение в воины, когда медянка, дрожа от волнения, вскинула подбородок и громко ответила: «Обещаю!» «В таком случае, властью, дарованной мне звездным племенем, я даю тебе новое имя. Отныне ты будешь зваться Медуница. Звездное племя гордится твоей отвагой и выдержкой, а мы поздравляем тебя с вступлением в ряды воинов грозового племени». Выступив вперед, Огнезвезд положил подбородок на макушку Медуницы. Она почтительно лизнула предводителя в плечо и вернулась на свое место. Воины сгрудились вокруг, наперебой поздравляли новую ученицу и называли ее новым именем. Отовсюду только и слышалось: «Медуница! Медуница!» Сумрак и Сераус первыми подбежали к сестре. Глаза их так и светились гордостью. Огнезвезд подождал, пока уляжется шум. «Медуница, согласно традиции, этой ночью ты должна не смыкать глаз до самого рассвета, охраняя лагерь». «И наш сладкий сон», — вставил Белохвост. Предводитель грозно посмотрел на него, но промолчал. А остальные коты расступились, освобождая для Медуницы место в самом центре поляны. Она села, крепко обернула лапки хвостом и устремила взор в темнеющее небо, в котором все ярче разгоралось сияние серебряного пояса. Церемония завершилась, и большая часть котов стала разбредаться в темноту. Ежевика потянулся и зевнул. Скорее бы забраться в свое уютное маховое гнездышко в воинской палатке. Но вечер был такой теплый, что ему не хотелось торопиться. Судя по всему, никто из его соплеменников не видел никаких тревожных снов, хотя синяя звезда ясно сказала, что новое пророчество получат еще трое котов. Ежевика насмешливо заурчал. Не слишком ли быстро он поверил в то, что во сне его посетила сама воительница звездного племени? Нет, нужно как можно скорее бросить привычку набивать брюхо перед сном. «Ежевика!» Огнезвезд подошел ближе и присел рядом с молодым воином. «Белохвост сказал, что ты сегодня славно поохотился. Молодец!» «Спасибо, Огнезвезд!» Огнезвезд проводил взглядом дочерей, которые наперегонки неслись к куче свежей дичи. «Ты скучаешь по рыжинке?» – неожиданно спросил он. Ежевика удивленно моргнул. Рыжинка была его сестрой. Звездоцап, бывший глашатай грозового племени, стал их отцом незадолго до того, как его изгнали из лагеря за попытку отнять власть у тогдашней предводительницы – Синей Звезды. Позже Звездоцап возглавил племя теней и захотел покорить весь лес, но был убит диким котом. Гордая рыжинка не выдержала того, что соплеменники постоянно попрекали ее отцовскими преступлениями, поэтому решила уйти в племя теней, к Звездоцапу. «Да, Огнезвезд, я каждый день тоскую по ней. Раньше я этого не понимал. Я прозрел только теперь, когда вижу этих двоих». Огнезвезд кивнул на своих дочерей, которые выбирали себе еду из кучи. «Ты слишком строг к себе, Огнезвезд», — неуверенно пролепетал Ежевика. «Ты ведь тоже скучаешь по своей сестре?» — осмелился спросить он. Прежде чем пойти в грозовое племя, Огнезвезд был обычным домашним котенком, а его сестра, принцесса, до сих пор жила у двуногих. Время от времени Огнезвезд навещал ее. Ежевика прекрасно знал, как сильно брат с сестрой любят друг друга. Принцесса отдала Огнезвезду своего первенца, чтобы тот воспитал его настоящим лесным воителем. Котенок вырос и стал белохвостом, верным другом Яроликой. Предводитель задумчиво склонил голову к плечу. «Конечно, я скучаю по принцессе», — сказал он наконец. «Но она домашняя кошка и никогда не жила вольной жизнью. А ты, наверное, очень жалеешь о том, что рыжинка покинула наше племя». «Да», — признался Ежевика, — «но ей лучше там, где она сейчас». «Это правда», — кивнул Огнезвезд. «Главное — найти племя, которому можешь быть верным до самого конца. Вам обоим это удалось». Тепло разлилось по телу Ежевики. Раньше Огнезвезд сомневался в его преданности, потому что коренастый, полосатый, желтоглазый Ежевика был как две капли воды похож на своего отца, Звездоцапа. Внезапно Ежевика напрягся. Разве по-настоящему преданный кот не должен сообщить своему предводителю о тревожном сне и грозном пророчестве Синей Звезды? Он уже начал подыскивать слова, но в этот момент Огнезвезд поднялся, коротко кивнул на прощание и пошел к песчаной буре, сидевшей под скалой. Ежевика хотел было последовать за ним, но остановился. Если звездное племя захотело бы предупредить их о великой опасности, оно никогда не выбрало бы для этого самого юного, неопытного воина. Предки послали бы видение целительнице или самому предводителю. Но ни Огнезвезд, ни Пепелица не получали никакого знамения. Иначе они рассказали бы об этом своему племени. Нет, это просто дурной сон. И ни о чем больше беспокоиться. Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава вторая. Солнце уже поднялось, когда Ежевика вышел из лагеря вместе с рассветным патрулем. Прошло всего несколько дней после посвящения Медуницы, а листья на деревьях уже начали окрашиваться в золото. И хотя дождя не было, вот уже больше месяца в лесу чувствовалась первая прохлада грядущего листопада. Молодой воин ежился от холода, когда высокая трава, тяжелая от выпавшей росы, хлестала его по бокам. Серые нити паутины висели над кустами, а в воздухе стоял густой запах прелой листвы. Чириканье просыпающихся птиц заглушало шорох кошачьих лап. Этим утром патруль возглавлял терновник, братья Ролики. Он остановился и поглядел на уголька с ежевикой. «Огнезвезд просил проверить змеиную горку», — напомнил он. «Берегись, гадюк! Из-за жары их там стало гораздо больше». Ежевика инстинктивно выпустил когти. В какое-то время гадюки, наверное, еще прячутся в каменных расселинах. Но как только солнце поднимается выше, тепло выманит их из укрытия. Один укус ядовитых зубов способен убить воина до того, как целительница успеет прийти ему на помощь. Они еще не успели отойти далеко от лагеря, когда ежевике вдруг послышался тихий шорох за спиной. Он замер и покосился назад, заранее облизываясь при мысли о лакомом кусочке. Сначала ничего не было видно, но потом ежевика заметил, что верхушки пышного папоротника слегка покачиваются, хотя ветра не было и в помине. Он принюхался, разинул пасть, чтобы глубже вдохнуть, а потом со вздохом выпустил воздух. «Выходи, Белочка!» – приказал он. На миг все смолкло. Потом папоротники снова закачались, и из раздвинутых стеблей вылезла темно-золотистая кошечка. Ее глаза дерзко блестели. «В чем дело?» Терновник подошел к ежевике. Уголек трусил следом за ним. Взмахом хвоста ежевика показал на ученицу. «Я услышал шорох за спиной», — пояснил он. «Должно быть, она кралась за нами, от самого лагеря». «Не смей говорить обо мне так, словно меня тут нет!» — возмутилась Белочка. «Тебя тут и не должно быть!» — огрызнулся ежевика. Эта Белочка каким-то чудом умудрялась одним словом вывести его из себя. «А ну-ка прекратите припираться!» — рявкнул терновник. «Вы уже не котята. Белочка, объясни нам, что ты тут делаешь? Тебя послали что-то передать нам?» «Если бы ее послали, она не пряталась бы в папоротниках», — не удержался ежевика. «Никто меня не посылал», — буркнула Белочка, недовольно покосившись на ежевику. Она переступила с лапки на лапку и добавила: «Я просто хотела пойти с вами, вот и все. Я уже 100 лет не ходила в патруль». «И сегодня тебя тоже никто не приглашал», — уточнил терновник. «Дым знает, где ты?» «Нет», — созналась Белочка. «Вчера вечером он сказал, что мы будем тренироваться. Но все знают, что он целыми днями торчит в яслях возле своей тростинки с котятами». «Уже нет», — возразил уголек. «Котята вчера открыли глазки. Знаешь, Белочка, тебе здорово влетит, если дым тебя хватится». «Лучше тебе вернуться обратно в лагерь», — решил терновник. Гнев полыхнул в зеленых глазах Белочки. Она шагнула вперед и приблизила свой нос к носу терновника. «Ты мне не наставник, так что не приказывай, ясно?» Ноздри терновника раздулись, но он спокойно выдохнул и ничего не ответил. Ежевика искренне восхищался его самообладанием. На месте терновника он бы наверняка не сдержался и как следует причесал бы Белочку когтями по уху. Но Белочка и сама поняла, что взорвалась. «Прости, терновник», — прошептала она. «Честное слово, я так давно не ходила в патруль. Можно я пойду с вами? Пожалуйста». Терновник посмотрел на уголька и ежевику. «Ладно», — решил он. «Только не вздумай жаловаться, когда по возвращению дым будет рвать тебя на подстилки для старейшин». Белочка так и заплясала от радости. «Спасибо, терновник! А куда мы идем? А мы что-нибудь вынюхиваем, да? А вы уже заметили какую-нибудь опасность?» Терновник легонько хлестнул ее хвостом по губам, чтобы заставить замолчать. «Мы идем к змеиной горке», — ответил он. «Наше дело предупредить любую опасность. Понятно?» «Берегись, гадюк», — напомнил ежевика. «Без тебя знаю», — немедленно огрызнулась Белочка. «Только тихо!» – предупредил Терновник. «Чтобы я больше не слышал от тебя ни единого писка до тех пор, пока ты не увидишь что-нибудь стоящее моего внимания». Белочка открыла рот, чтобы ответить, но тут до нее дошел смысл сказанного, и она горячо закивала. Патруль снова двинулся в путь. Ежевика вынужден был признать, что, добившись своего, Белочка стала вести себя просто примерно. Она тихо кралась позади вожака и настораживала ушки на каждый шорох и движение в траве. Солнце было уже высоко, когда четверо котов вышли из-за деревьев и увидели перед собой гладкие, округлые очертания змеиной горки. Под одной из скал темнел черный провал. Это была та самая пещера, где когда-то пряталась собачья свора. Ежевика невольно содрогнулся, вспомнив, как его отец, Звездоцап, охваченный безумной злобой на бывших товарищей, пытался натравить диких псов на лагерь грозового племени. Белочка заметила его состояние. «Гадючек боишься?» – поддразнила она. «Да», – ответил Ежевика, – «тебе бы тоже следовало». «Вот еще!» – фыркнула она. «Пусть они меня боятся!» И прежде чем Ежевика успел ее остановить, Белочка выскочила на открытое пространство, намереваясь сунуть нос в черное отверстие скалы. «Стой!» – окрик Терновника заставил ее замереть на месте. «Разве дым не говорил тебе, что настоящий воин сначала думает, а потом лезет куда бы то ни было?» Белочка заметно смутилась. «Говорил, конечно». «А раз так, то тогда тебе не мешало бы получше его слушать». Терновник неторопливо приблизился к ученице. «Принюхайся хорошенько», – велел он. «Ну-ка, чуешь что-нибудь?» Кошечка запрокинула голову и глубоко втянула в рот воздух. «Мышка», – прошептала она через несколько мгновений. «Можно нам поохотиться, Терновник?» «Не сейчас», – ответил воин. «Сосредоточься». Белочка снова принюхалась. «Гремящая тропа вон там». Она махнула хвостом. «Какой-то двуногий со своей собакой. Запах старый», — поспешно добавила она. «Кажется, они побывали тут еще вчера». «Отлично!» — искренне воскликнул Терновник, и Белочка радостно выгнула хвостик. «Ой, тут что-то еще!» — вдруг сказала она. «Ужасная вонь! Кажется, такой мне еще не встречалось». Ежевика поднял голову и принюхался. В несколько мгновений он распознал все запахи, о которых говорила Белочка, в том числе и новый, незнакомый. «Барсук!» – мяукнул он. Терновник кивнул. «Верно. Кажется, он обжил пещеру, в которой раньше прятались собаки». «Только этого не хватало!» – простонал Уголек. «В чем дело?» – удивилась Белочка. «А кто такие барсуки? Разве они опасные?» «Еще какие!» – рявкнул Ежевика. «Встреча с ними ни одному коту не сулит ничего хорошего. А тебя, барсуку, прибить так же просто, как поднять лапу». Белочка вытаращила глаза, но видно было, что она скорее поражена, чем напугана. Уголек осторожно приблизился к черному зеву пещеры и заглянул внутрь. «Темно, как в лисьем сердце», – доложил он. «Но, кажется, барсука нет дома». Внезапно ежевика снова учуял запах, причем гораздо более сильный. Запах доносился откуда-то сзади. Ежевика резко обернулся и увидел полосатую морду, выглядывавшую из-за ствола ближайшего дерева. Огромные лапы зверя топтали траву. Морда скользила по земле, что-то вынюхивая. «Берегись!» – заорал ежевика, и каждый волосок на его шкуре встал дыбом от страха. Никогда еще ему не доводилось видеть барсука так близко. Повернувшись, он опрометью кинулся на поляну. «Беги, Белочка!» Услышав крик ежевики, уголек нырнул в траву, а черновник со всех лап бросился под защиту деревьев. Но белочка осталась стоять, не сводя глаз с огромного зверя. «Сюда, белочка!» — крикнул терновник, кидаясь обратно. Но ученица и не думала торопиться. Тогда ежевика подскочил к ней и с силой толкнул к деревьям. «Беги, я сказал!» На какой-то миг он поймал ее взгляд, полный страха и возбуждения. Барсук неуклюже двинулся вперед, его маленькие глазки злобно сверкали. Он уже учуял запах котов, посмевших вторгнуться на его территорию. Белочка прыснула к краю поляны и взлетела на ближайшее дерево. Добравшись до нижней ветки, она впилась когтями в кору и замерла, распушив золотистую шерстку. Ежевика устроился рядом с ней. Барсук растерянно топтался под деревом, словно никак не мог понять, куда подевались коты. Он угрожающе раскачивал своей черно-белой головой и громко сопел. Ежевика знал, что барсуки не слишком хорошо видят, ведь обычно они выходят на охоту с наступлением темноты. По всей видимости, этот зверь возвращался в свою пещеру после ночной охоты, вдоволь наевшись червяков и личинок. «Он хотел нас съесть!» — еле слышно прошептала белочка. «Нет!» — ответил ежевика, стараясь успокоить бешеную пляску сердца. «Даже лисы убивают для того, чтобы съесть! Но барсук прикончит тебя просто за то, что ты очутилась у него на пути!» «Он не питается котами, но не терпит никакого посягательства на свою территорию!» «Почему ты торчала там, вместо того, чтобы бежать?» «Ну, я же никогда раньше не видела барсуков, вот и хотела как следует рассмотреть. Дым говорит, что всякий опыт полезен, и нужно использовать любую возможность узнать что-нибудь новое, ясно?» «Например, каково быть порванной в клочья?» — съехидничал ежевика. Но белочка и не подумала отвечать. Разговаривая с ней, ежевика ни на миг не сводил глаз с топчущегося внизу барсука. Наконец зверь оставил поиски, направился к своей пещере и протиснулся внутрь, мгновенно растаяв в темноте. Ежевика с облегчением перевел дух. Терновник спрыгнул с дерева, на котором пережидал опасность. «Неприятное соседство», – процедил он, когда ежевика с белочкой спустились к нему. «Где уголек?» «Здесь!» – уголек высунул светло-серую голову из зарослей шиповника. «Как ты думаешь, это тот же барсук, который прошлой осенью убил синеглазку?» «Может быть», — ответил терновник. «Белохвост и кисточка тогда выгнали его из лагеря, но мы тогда так и не узнали, куда он ушел». Ежевика с грустью вспомнил серебристо-серую синеглазку, мать медянки, сумрака и сероуса. Несчастной кошке так и не суждено было увидеть, как ее дети стали воинами. «А что мы будем с ним делать?» – живо спросила белочка. «А давайте пойдем и убьем его! Четверо котов против одного барсука! Это будет трудно или нет?» Ежевика сморщился, а терновник устало прикрыл глаза и помолчал, прежде чем ответить. «Белочка, запомни, пожалуйста, то, что я сейчас тебе скажу. Ты никогда не полезешь в барсучью берлогу. И в лисью тоже. И лиса, и барсук нападают внезапно. А в норе слишком мало места, чтобы увернуться от удара. Кроме того, там темно». «Но...» «Я сказал нет. Мы возвращаемся в лагерь и доложим обо всем Огнезвезду. Он решит, что делать». Не дожидаясь дальнейших возражений, терновник повернулся в обратную сторону. Уголек последовал за ним, но белочка осталась стоять у края поляны. «Мы могли бы с ним покончить!» – проворчала она, жадно глядя на черный зев пещеры. «Давай я выманю его оттуда, а потом...» «А потом он прибьет тебя одним ударом лапы! А нам все равно придется возвращаться в лагерь и докладывать Огнезвезду!» Разочаровал ее ежевика. Как ты думаешь, что мы ему скажем? Прости, огни звезд, но мы случайно позволили убить барсуку твою дочку? Да он вытряхнет нас из шкур. Барсук – это дурная новость, но не более того. Если сидит сложа лапы, то даже огни звезд не сможет его прогнать с нашей территории. Белочка дерзко взмахнула хвостом и бросилась в траву догонять уголька с терновником. «Великое звездное племя!» – простонал ежевика, закатывая глаза. Когда он выскочил из папоротников на поляну, то сразу увидел дыма. Бурый воин расхаживал перед входом в палатку оруженосцев, угрожающе похлестывая себя хвостом по бокам. Паучок и белолапка забились поглубже в папоротники и испуганно выглядывали оттуда. Увидев белочку, дым решительно направился к ней через поляну. «Ого-го!» – пробормотала ученица. «Я слушаю!» – голос бурого воина был холоден, как лед. Ежевика невольно зажмурился, зная вспыльчивый нрав дыма. Единственной кошкой, которая ни разу не слышала от него ни одного грубого слова, была его подруга, Тростинка. Белочка храбро выдержала взгляд наставника, но голос ее слегка дрожал, когда она ответила. «Я ходила в патрулирование, дым». «Ох, вот оно что! В патрулирование! А кто велел тебе идти туда? Крутобок? Огнезвезд?» «Никто мне не велел. Я просто подумала, что...» «Нет, Белочка, ты не подумала!» Едко оборвал ее дым. «Я сказал тебе, что сегодня мы будем тренироваться. Кисточка и Бурый повели своих оруженосцев во враг, чтобы отрабатывать боевые навыки. Мы с тобой должны были пойти с ними, но не пошли, потому что тебя не было. Ты хоть понимаешь, что весь лагерь сбился с лап, разыскивая тебя?» Белочка помотала головой и поскребла землю передними лапками. «Тебя нигде не было, поэтому Огнезвезд собрал отряд и повел его по твоему запаху. Ты ничего не заметила?» Белочка снова мотнула головой. Ежевика невольно подумал, что поймать след в мокрой отрасле траве почти невозможно. «Разумеется, предводителю племени больше нечем заняться, как все утро гонять по лесу за ученицей, которая не умеет слушать то, что ей говорят!» Распылялся дым. «Терновник, почему ты не отправил ее домой?» «Прости меня, дым», — извинился терновник. «Я побоялся оставлять ее одну в лесу и решил, что с нами она будет в большей безопасности». «Разумно», — фыркнул дым. «Но мы же и сейчас можем пойти потренироваться», — предложила Белочка. «Нет уж, никаких тренировок до тех пор, пока ты не поймешь, что значит быть ученицей!» Дым сделал паузу. «До конца дня ты будешь ухаживать за старейшинами. Позаботься о том, чтобы у них было вдоволь еды. Поменяем подстилки. Почисть шкуры от блох». Он моргнул. «Я уверен, что пепелица не пожалеет для тебя мышиной желчи». Белочка в ужасе вытаращила глаза. «Ой, мамочки!» «Чего ты ждешь?» Несколько мгновений она смотрела на своего учителя, словно не могла поверить в то, что он говорит это всерьез. Но ничто не дрогнуло в суровом взоре дыма. И Белочка, понурившись, поплелась в сторону палатки старейшин. «Раз Огнезвезд отправился на поиски Белочки, нам лучше дождаться его возвращения и доложить о барсуке», — решил терновник. «О барсуке? О каком барсуке?» — спросил дым. Терновник с угольком принялись рассказывать ему о происшествии возле Змеиной горки. Ежевика быстро перебежал поляну и догнал Белочку возле поваленного дерева. «Чего тебе надо?» — процедила она. «Не злись», — ответил Ежевика. Он прекрасно понимал, что Белочку наказали справедливо, но почему-то ему стало ужасно жаль ее. «Если хочешь, я помогу тебе ухаживать за старейшинами». Белочка открыла рот, собираясь огрызнуться, но вдруг задумалась. «Ладно уж», — без тени благодарности буркнула она. «Иди раздобудь мышиной желчи, а я пока начну перестилать подстилки». Глаза Белочки ласково заблестели. «Лучше ты сходи за желчью, ладно?» «Нет уж, Дым специально сказал тебе об этом, помнишь? Неужели ты думаешь, что он не проверит?» Белочка беспечно дернула плечом. «Ну попробовать-то надо было?» Взмахнув хвостом, она поскакала на поиски пепелицы. Ежевика заторопился к палатке старейшин, которая представляла собой клочок травы под стволом поваленного дерева. От дерева осталась одна лишь выжженная оболочка, едко пахнущая пожаром, который бушевал в лагере 4 сезона тому назад, когда ежевика был еще крошечным котенком. С тех пор вокруг ствола снова выросла пышная сочная травка, служившая отличным домом для котов, уже сослуживших службу своему племени. Протиснувшись сквозь густые стебли, он увидел старейшин, сидевших на крошечном вытоптанном пятачке. Рябинка, старейшая кошка грозового племени, спала, свернувшись клубочком. Ее пятнистая шерстка мерно вздымалась и опадала в такт дыханию. Горностайка и Долгохвост сидели рядышком и о чем-то сплетничали. Увидев Долгохвоста, ежевика почувствовал уже привычный укол жалости. Светло-серый воин был совсем молод, но угасающее зрение не позволяло ему ни сражаться, ни охотиться самостоятельно. «Привет, ежевика!» Заслышав шаги, Долгохвост повернул голову и разинул пасть, втягивая запах. «Зачем пожаловал?» «Пришел помочь Белочке», — объяснил ежевика. «Дым велел я сегодня целый день ухаживать за вами». Горностайка сипло рассмеялась. «Я слышала, что она с утра исчезла. Весь лагерь перевернули с лап на голову. Все искали ее. А я-то сразу поняла, что она просто сбежала». «Она увязалась с рассветным патрулем», — пояснил ежевика. Он хотел еще что-то добавить, но тут послышался шелест травы, и на полянке появилась Белочка. В пасти у нее была зажата веточка, с которой свисал кусок мха, пропитанный мышиной желчью. Ежевика невольно поморщился от резкого запаха. «Ну, у кого тут блохи?» – прошамкала Белочка, не разжимая зубов. «Ты должна сама поискать», – напомнил ежевика. Белочка метнула в него сердитый взгляд. «Начни с меня», – попросила Белоснежка. «Я уверена, что они у меня где-то под лопаткой. Я ведь не могу сама туда дотянуться». Белочка подошла к кошке, пошевелила лапкой ее белую шерсть и буркнула, увидев блоху. Она прижала ее мокрым мхом и держала, пока блоха не свалилась с кошки. «Наверное, блохи не меньше котов ненавидят мышиную желчь», – подумал ежевика. «Не вешай нос, малявка!» – проскрипела горностайка, глядя, как Белочка роется в белоснежкиной шерсти. «Твой отец, когда был оруженосцем, не раз отбывал такое наказание. И даже когда стал воином, тоже. Да я не знаю другого кота, который попадал бы в переделки чаще, чем он. А посмотри на него теперь!» Белочка обернулась к старейшине. Глаза ее умоляюще заблестели. Было видно, что ей не терпелось послушать какую-нибудь историю. «Ну что тебе рассказать?» – начала горностайка, поудобнее устраиваясь в своем сплетенном из травы гнездышке. «Однажды огнезвезд Крутобоком поймали, когда они подкармливали речное племя дичью с нашей территории». Ежевика уже слышал эту историю, поэтому принялся собирать старые подстилки и скатывать мох в большой шар. Он как раз выкатывал этот шар на поляну, когда заметил вынырнувшего из папоротников огнезвезда. За ним бежали песчаная буря и белохвост. Черновник со всех ног бросился к ним с противоположного края поляны. «Слава звездному племени! Она цела и невредима!» — услышал Ежевика взволнованный голос Огнезвезда. «Когда-нибудь она попадет в настоящую беду!» «Она уже в настоящей беде!» — прорычала песчаная буря. «Вот уж я до нее доберусь!» «Дым уже добрался!» — с веселым мурчанием сообщил Терновник. «Он приказал ей до вечера ухаживать за старейшинами!» «Отлично!» — кивнул Огнезвезд. «И вот еще что!» — продолжил Терновник. «Возле Змеиной горки мы наткнулись на барсука. Он поселился в той самой пещере, где когда-то жили собаки. Мы подумали, что это тот самый барсук, который убил Синеглазку», — вставил Ежевика, опуская свой маховой шар. «Во всем лесу мы больше не встретили никаких барсучьих следов!» Белохвост воинственно зарычал. «Надеюсь, это он и есть. Я отдам все на свете, лишь бы только приласкать эту тварь когтями!» Огнезвезд резко обернулся к нему. «Ты шагу не сделаешь без моего приказа, Белохвост! Я не хочу потерять еще кого-нибудь из котов!» Он помолчал и добавил: «Выждем время. Передайте всем, что я запрещаю охоту возле Змеиной горки. Если повезет, барсук сам уйдет с наступлением листопада, когда дичи станет меньше». «Ага, и когда ежи полетят», — пробурчал Белохвост, проходя мимо Ежевики. «Барсукам не место там, где живут коты, вот и все». Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия «Котов-воителей» каждую субботу. Присоединяйся. Глава третья. «Белочка расстроилась», — заметила Листвичка, глядя вслед сестре, которая уходила от целительницы, зажав в зубах прутик с мхом, пропитанным мышиной желчью. «И по делам ей!» Пепелица на миг оторвалась от пересчитывания можжевеловых ягод. Она говорила резко, но безо всякого злорадства. «Виданное ли дело, чтобы оруженосцы убегали, куда им вздумается, без разрешения старших?» «Я понимаю». Готовя мышиную желчь, Листвичка вдоволь наслушалась сестренных жалоб на несправедливость наложенного наказания. Гнев и раздражение Белочки болью отдавались у нее в животе, словно воздух в лагере был водой, а Белочкина обида гнала холодную рябь в палатку целительницы. Да, крошечными котятами сестры всегда чувствовали переживания друг друга. Листвичка хорошо помнила, как ее шерстка дрожала от восторга, когда Белочка стала ученицей, и как сама Белочка не сомкнула глаз в ту ночь, когда ее сестра проходила посвящение в помощнице-целительнице у лунного камня. Однажды у Листвички страшно разболелась лапа, и она прохромала весь день от полудня до заката с шипом, застрявшим в подушечке ее лапки, пока Белочка не вернулась с охоты. Листвичка мотнула головой, словно хотела отцепить репей, впившийся в шубку. «Нужно гнать от себя переживания сестры и сосредоточиться на сортировке веточек тысячелистника». «Все будет в порядке с твоей Белочкой», — проговорила Пепелица. «Завтра же она забудет о своих огорчениях». «Эй, да не как ты пролила мышиную желчь себе на шубку?» «Если так, то немедленно беги и смой». «Нет, Пепелица, все в порядке», — пролепетала Листвичка, прекрасно понимая, что голос выдает ее подавленное настроение. «Выше нос!» Пепелица, прихрамывая, вышла из пещеры, подошла к ученице и потерлась подбородком о ее бок. «Хочешь, возьму тебя завтра с собой на совет?» «А можно?» Листвичка быстро обернулась к наставнице, потом заколебалась. «Ну ведь Белочкой не разрешат пойти, правда?» «После ее сегодняшних подвигов? Разумеется, нет!» Голубые глаза Пепелицы понимающе сверкнули. «Листвичка, вы с сестрой больше не маленькие котята. Кроме того, ты выбрала особый путь, решив стать целительницей. Вы навсегда останетесь сестрами и друзьями. Но вы больше не сможете все делать вместе. Чем раньше ты смиришься с этим, тем будет лучше». Листвичка кивнула и снова склонилась над тысячелистником. Она пыталась заглушить свою радость по поводу завтрашнего совета, чтобы Белочка не чувствовала себя еще более несчастной и обиженной. Пепелица, конечно, права, но как бы было здорово пойти на совет вместе с сестрой. Полная луна высоко стояла в небе, когда Огнезвезд привел котов грозового племени на вершину холма, под которым лежала поляна четырех деревьев. Трепеща от волнения, Листвичка стояла рядом с Пепелицей. В этом месте встречались территории всех четырех лесных племен. Каждое полнолуние предводители племен вместе со своими воинами приходили сюда, чтобы под защитой священного перемирия обменяться новостями и принять решения, касающиеся жизни всего леса. Огнезвезд помедлил на гребне холма и посмотрел вниз. Листвичка стояла в последних рядах, поэтому ей были видны только верхушки четырех могучих дубов, давших название поляне. Но снизу доносился шум множества собравшихся котов, а легкий ветерок перемешивал запахи речных воинов с запахами племени ветра и племени теней. До своего первого визита на совет Листвичка вообще не встречалась с чужими котами, если не считать трех целителей, с которыми она познакомилась по пути к высоким скалам, где проходило ее посвящение в ученицы. На первом совете Листвичка с Белочкой не растерялись среди незнакомых котов, но ни на шаг не отходили от своих наставников. Но сегодня Листвичка чувствовала себя более уверенно и с радостью предвкушала встречу с воинами и оруженосцами соседних племен. Припав к траве, она ждала, когда предводитель даст сигнал спускаться на поляну. Рядом с ней стояли Ежевика и Кисточка с Медуницей. Потому как напряглись мышцы на теле молодого кота, Листвичка видела, что он ждет не дождется начала совета. А Медуница просто дрожала от восторга, ведь сегодня она впервые пришла на совет полноправной воительницей. Чуть впереди о чем-то негромко переговаривались Крутобок с Песчаной Бурей, а Белохвост нетерпеливо переминался с лапы на лапу. Листвичка снова с болью подумала об оставшейся дома Белочке. Слава звездному племени! Сестра не особо расстроилась из-за совета и даже сказала, что с удовольствием отоспится после целого дня, проведенного на побегушках у старейшин. Наконец Огнезвезд махнул хвостом, приказывая начать спуск. Листвичка перелетела через гребень холма и следом за Ежевикой поскакала вниз по склону, продираясь сквозь густой кустарник. И вот они уже на поляне. Мерцающий лунный свет озарял великое множество котов. Часть из них уже расселась возле скалы, высевшейся в самом центре поляны. Остальные бродили вокруг, приветствуя знакомых, которых не видели целый месяц. Или лежали под кустами, вылизываясь и обмениваясь свежими новостями. Ежевика тут же шмыгнул в толпу, а Пепелица подошла обменяться парой слов с целителем племени теней. Листвичка замешкалась, растерявшись от такого количества незнакомых котов, непривычных запахов и сияющих глаз, которые, как ей казалось, со всех сторон были устремлены на нее. Потом она заметила Крутобока в окружении котов, отчетливо пахнущих речным племенем. Одну воительницу Листвичка узнала сразу по чудесной серебристой шубке с голубоватым оттенком. Листвичка видела эту кошку на первом совете и даже помнила, что ее зовут Невидимка, глашатай речного племени. Два молодых кота были ей незнакомы, но Крутобок радостно приветствовал их и ласково терся серой щекой об их щеки. Листвичка заколебалась. Может, стоит тоже подойти и поздороваться? Невидимка перехватила ее робкий взгляд и приветливо поманила хвостом. «Доброй ночи! Тебя зовут Листвичка? Я не ошиблась? Ты ученица Пепелицы?» «Да». Листочка подошла поближе. «Как поживаете?» «Отлично. И племя наше тоже процветает», — ответила невидимка. «Ты уже знакома с ураганом и ласточкой?» «Это мои детки», — похвастался Крутобок, хотя прошло уже немало месяцев с тех пор, как эти крепкие рослые коты покинули ясли и стали воинами. Листочка потерлась носом о носы молодых воинов. Как это она сразу не догадалась об их родстве с Крутобоком? У обоих были те же крепкие, мускулистые тела и длинная серая шерсть. Только шубка ласточки была чуть светлее и отливала серебром, а голубые глаза ее смотрели тепло и дружелюбно. «Я хорошо знаю Пепелицу», — мурлыкнула она. «Она ухаживала за мной, когда я болела. Большая честь быть ее ученицей». «Очень большая!» – кивнула Листвичка. «Но она столько всего знает, что порой мне кажется, что я никогда этого не запомню!» Ласточка сочувственно заурчала. «Я точно так же волновалась, когда готовилась стать воительницей. Уверена, что ты отлично справишься!» «Так ты говоришь, ваше племя процветает?» – негромко спросил Крутобок невидимку. «Но я вижу, ты чем-то обеспокоена. Что-то случилось?» Листвичка и сама заметила тревогу в глазах глашатая речного племени. Несколько мгновений невидимка колебалась, потом поежилась. «Возможно, это просто пустяк. Впрочем, вы все узнаете на совете». С этими словами она посмотрела на вершину скалы. Листвичка тоже повернула голову и увидела, что двое предводителей уже ждут начала встречи. На фоне сияющего лунного диска чернел силуэт звездного луча, предводителя племени Ветра. Пятнистая звезда, предводительница речного племени, стояла рядом с ним и с нетерпением смотрела на собирающихся вокруг скалы котов. А вот и Огнезвезд одним прыжком взлетел на скалу. «Где предводитель племени теней?» — громко крикнула пятнистая звезда. «Чего ты ждешь, чернозвезд?» «Иду!» Грузный белый кот с черными носками на лапах протиснулся сквозь толпу неподалеку от Листвички. Он присел у подножия скалы, подпрыгнул и легко приземлился возле предводительницы речного племени. Как только его лапы коснулись камня, пятнистая звезда запрокинула голову назад и громко взвыла. В тот же миг шум на поляне стих, и все коты обратили взоры на скалу. Ласточка дружелюбно кивнула лисичке и уселась на землю рядом с ней. «Какая милая!» – подумала Листвичка. «Приветствую вас, коты четырех лесных племен!» Звездный луч, старейший из всех предводителей, подошел к краю скалы и возвысил голос, чтобы его услышали все собравшиеся. Обернувшись к троим котам, он спросил: «Кто будет говорить первым?» «Я!» Огнезвезд сделал шаг вперед. Его огненно-рыжая шерсть стала серебряной под луной. Листвичка внимательно слушала, как ее отец предупреждает о появлении барсука возле Змеиной горки. Новость не слишком встревожила котов. Пока в лесу было полно дичи, барсук вряд ли переберется на территорию соседнего племени. «А еще у нас в племени новый воин», — продолжал Огнезвезд. «Ученица-медянка стала воительницей-медуницей». Одобрительное мурлыканье прокатилось по поляне. Медуницу хорошо знали и любили во всех племенах, поскольку она чаще других оруженосцев посещала советы. Листвичка мельком посмотрела на нее. Вытянувшись столбиком, медуница сидела возле песчаной бури и вся искрилась от гордости. Огнезвезд отступил назад, и его место занял Чернозвезд, который возглавил племя теней после гибели Звездоцапа. Под его предводительством племя стало менее опасным, чем раньше. Но Листвичка знала, что холодные ветры по-прежнему бушуют в сердцах сумрачных воителей и отравляют их помыслы. «Племя теней сильно, и дичи у нас тоже достаточно», — объявил Чернозвезд. «Зной зеленых листьев осушил часть болот на нашей земле, но у нас все равно хватает воды». Он с вызовом обвел глазами поляну, и Листвичка догадалась, что даже если на территории племени теней не осталось бы ни капли питьевой воды, Чернозвезд никогда не признался бы в этом на совете. Звездный луч махнул хвостом пятнистой звезде, приглашая ее говорить. Но та попятилась назад, уступая очередь ему. На миг звездный луч заколебался, и Листвичка увидела, что он чем-то сильно встревожен. «Чернозвезд справедливо напомнил нам о зное зеленых листьев», — начал предводитель. «Вот уже много дней в лесу не было дождя. А в последнюю четверть этого месяца ручьи, бегущие по вересковой пустоши, совсем пересохли. У нас больше нет воды». «Но у вас по границе проходит река!» — крикнул какой-то кот из сумрака под скалой. Повернув голову, Листвичка узнала Глинобока, глашатая племени теней. «По всей длине нашей границы река течет по дну глубокого, крутого ущелья», — ответил звездный луч. «Спускаться туда слишком опасно. Мои воины пытаются это сделать, но недавно Одноус сорвался вниз. Слава звездному племени, он не разбился, но котятам и старейшинам этот спуск не под силу. Они страдают от жажды, и я боюсь, что мы потеряем часть молодняка». «А если давать им жевать траву, чтобы они могли получить хоть немного влаги?» — предложил другой кот. Звездный луч покачал головой. «Трава высохла. Я же сказал, на нашей территории совсем не осталось воды». С видимым усилием он повернул голову к предводительнице речного племени и сказал: «Пятнистая звезда, именем звездного племени прошу тебя, позволь нам приходить на вашу территорию и пить воду из реки». Пятнистая звезда шагнула вперед и встала рядом с предводителем племени ветра. Ее пестро-золотая шкура переливалась в лунном сиянии. «Река сильно обмелела», — с сомнением проговорила она. «Засуха не обошла стороной и речное племя. Но воды в реке больше, чем вы можете выпить!» Теперь в голосе звездного луча ясно слышалось отчаяние. Пятнистая звезда кивнула. «Это так». Она подошла к самому краю скалы, посмотрела на лежащую внизу поляну и громко спросила: «Что скажут мои воины? Как нам быть, невидимка?» Глашатая речного племени вскочила на лапы, но не успела она и рта раскрыть, как кто-то из ее соплеменников громко завопил: «Не верьте им! Им дай только ступить на нашу землю, так у нас ни воды не останется, ни дичи!» Со своего места Листвичка отлично видела говорившего, но она не знала имени этого огромного угольно-черного кота. «Его зовут Черный Коготь», — шепнула ей на ухо ласточка. «Он преданный воин, но...» Она резко замолчала, видимо, не желая дурно отзываться о своем товарище. Невидимка повернула голову и открыто посмотрела на Черного Когтя своими ясными голубыми глазами. «Ты забыл о том времени, когда речное племя само нуждалось в помощи других племен», — негромко сказала она. «Если бы они не поддержали нас, мы бы здесь сейчас не стояли». Она подняла голову к пятнистой звезде и ответила: «Мне кажется, Мы должны дать свое разрешение. Воды в реке хватит на всех. Мертвая тишина воцарилась на поляне. Ждали решения пятнистой звезды. «Хорошо, звездный луч», — наконец проговорила предводительница. «Твое племя может приходить на нашу территорию и пить воду под мостом двуногих. Но мы не разрешаем вам заходить дальше, и вы не должны охотиться на нашей земле». Звездный луч склонил голову и с огромным облегчением ответил. «Все племя ветра, от самого старого старейшины до самого крошечного котенка, благодарит речное племя и тебя, пятнистая звезда. Вы спасли наши жизни. Засуха не может длиться вечно. Скоро вода вернется на вашу землю. На следующем совете мы вернемся к этому вопросу», — ответила пятнистая звезда. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — мрачно заметил Крутобок. «Будто я не знаю ее хватку. Пятнистая звезда заставит звездного луча дорого заплатить за эту услугу. Будем надеяться, что звездное племя пошлет нам долгожданный дождь», — сказал звездный луч и отступил назад, уступая место пятнистой звезде. Листвичка насторожила ушки, желая поскорее услышать о том, что так встревожило невидимку. Но поначалу новости были самые обычные. Родились новые котята, двуногие мусорят по берегам реки, недавно наброшенные объедки сбежались крысы, но черный коготь с ураганом их всех перебили. Крутобок чуть не лопнул от гордости, услышав о подвигах своего сына. А сам ураган смущенно прижал уши к затылку и заскреб лапкой по земле. Под конец пятнистая звезда объявила: «Кое-кому из вас доводилось видеть наших маленьких оруженосцев, Пестрыша и Крылышко. Теперь они стали воинами, и мы зовем их Коршуном и Мотылинкой». Коты, сидевшие рядом с Листвичкой, повернули шеи, чтобы посмотреть на только что названных воинов. Листвичка тоже повернулась, но так никого и не разглядела в толпе. Над поляной поднялся привычный гул поздравлений. Но на этот раз к одобрительным возгласам примешивались недовольные крики и ворчания. К немалому изумлению Листвички возмущение доносилось из рядов самого речного племени. Пятнистая звезда гневно посмотрела вниз и взмахнула хвостом, призывая к тишине. «Я слышу возражение?» — грозно спросила она. «Хорошо, я расскажу все на чистоту, чтобы раз и навсегда положить конец пересудам. 6 лун назад, в самом начале юных листьев, в речное племя пришла бродячая кошка с 2 новорожденными котятами. Кошку звали Саша. Рождение котят настолько ослабило ее, что она не могла охотиться и ухаживать за ними. Поначалу Саша хотела остаться в речном племени, и мы с радостью приняли в свою семью новую воительницу. Но потом она поняла, что не сможет жить по воинскому закону. Саша ушла, а дети ее решили остаться». Гул протестующих криков потряс поляну. Какой-то кот громко проорал, перекрикивая всеобщий визг: «Дикие коты? Вы приняли их в племя? Заречные коты совсем спятили!» Крутобок вопросительно покосился на невидимку. Та пожала плечами и резко сказала: «Они хорошие воины!» Пятнистая звезда даже не пыталась утихомирить разбушевавшийся совет. Мрачно глядя вниз, она ждала, пока крик стихнет сам собой. «Это сильные молодые коты, и они отлично усвоили воинские навыки», — заявила она, убедившись, что ее слова будут услышаны. «И так же, как и все вы, они поклялись защищать свое племя, не щадя собственной жизни». Пятнистая звезда бросила взгляд на чернозвезда и добавила: «Разве среди воинов племени теней нет бывших бродячих котов?» И прежде чем предводитель успел ответить, она перевела глаза на огнезвезда. «Если бывший домашний котенок может стать предводителем племени. Почему бродяги не могут быть хорошими воинами?» «Пожалуй, в этом есть смысл», — признал Крутобок. Огнезвезд кивнул пятнистой звезде. «Ты права», — громко ответил он. «Я буду рад убедиться в том, что эти молодые воины сдержат клятву верности своему племени». Пятнистая звезда склонила голову. Было видно, что слова Огнезвезда умиротворили ее. «Так ты из-за этого беспокоилась, невидимка?» — спросил Крутобок. «Подумаешь, проблема. Если вы их хорошо вышкалили, все будет отлично». «Я понимаю», — вздохнула невидимка. «Ты ведь знаешь меня, Крутобок. Я никогда не стала бы относиться с недоверием к коту, рожденному вне своего племени. Ты знаешь, что матерью невидимки была ваша бывшая предводительница, Синяя Звезда?» — шепотом спросила Листвичку ласточка. Листвичка молча кивнула. «Но Пятнистая Звезда еще не все сказала», — продолжила невидимка. Но тут предводительница снова заговорила, и глашатаю пришлось замолчать. «Мотылинка займет особое место в нашем племени», — пояснила Пятнистая Звезда. «Наш целитель, Пачкун, стареет, и ему пришло время взять ученика». На этот раз ее голос полностью утонул в протестующем реве. Трое предводителей, стоявших на вершине скалы, сгрудились вместе и о чем-то взволнованно зашептались. Было видно, что Звездный Луч предпочел бы промолчать, поскольку только что получил от Пятнистой Звезды разрешение на водопой. Так что, в конце концов, слово взял Чернозвезд. «Я готов признать, что бродячий кот может постичь воинский закон и стать лесным воителем», — проскрипел он. «Но быть целителем? Что знают бродяги о звездном племени? И захочет ли звездное племя признать такую целительницу?» «Вот это меня и тревожит», — шепнула Крутобоку невидимка. Холодок побежал по шерсти Листвички. Она хорошо помнила, как впервые узнала собственную судьбу. Она едва вышла из младенчества, когда вдруг почувствовала, что ее призвание состоит в том, чтобы ухаживать за воинами своего племени, врачевать их болезни и истолковывать в них послание звездного племени. Но могла мотылинка испытать что-то подобное? Откуда у бродячей кошки могут взяться такие чувства? Даже Щербатая, предшественница Пепелицы, была рождена в лесу, пусть и не в грозовом племени. Собравшиеся коты на все лады повторяли вопросы, которые только что задал Чернозвезд. Сидящий у подножия скалы старый бурый кот с трудом поднялся на лапы и стал ждать, пока уляжется шум. Это был Пачкун, целитель речного племени. Когда на поляне воцарилась тишина, он громко заговорил. «Мотылинка – способная ученица. Но родилась она не в нашем лесу, это верно. Вот поэтому я жду, пока звездное племя пошлет мне знак и подтвердит, сможет ли она стать целительницей. Как только я получу этот знак, мы с ней дождемся половины луны и отправимся к материнскому истоку». «Никак не возьму в толк, с чего вы так взбеленились? Если бы я посвятил ее без благословения звездного племени, это одно дело, но я жду знака». И с этими словами он снова поплелся на свое место, раздраженно шевеля усами. Толпа расступилась, и Листвичка смогла наконец разглядеть кошку, съежившуюся возле Пачкуна. Она была ослепительно хороша собой. Огромные желтые глаза сияли на ее треугольном личике, а шерстка была длинной и золотой, с волнистыми темными полосками. «Это и есть мотылинка?» — шепотом спросила она у ласточки. «Она самая!» — ответила ласточка и быстро лизнула соседку в ушко. «Если хочешь, после окончания совета я тебя с ней познакомлю. Она очень милая, вот увидишь». Листвочка радостно закивала. Она почти не сомневалась в том, что Пачкун вскоре получит одобрение звездных предков. У остальных лесных целителей пока не было оруженосцев, поэтому Листвичке не терпелось подружиться с Мотылинкой. Ведь с ней можно будет обсудить учебу и поговорить о тайнах звездного племени, которые только-только начали приоткрываться ученицы-целительницы. После выступления Пачкуна протестующие крики смолкли. А поскольку у пятнистой звезды больше не было новостей, звездный луч объявил совет оконченным. Ласточка вскочила на лапки. «Пошли скорее, пока все не разошлись!» Листвичка бросилась следом за речной воительницей. В глубине души она уже чувствовала горячую симпатию к Мотылинке. Судя по тому, что устроили коты сегодня, можно представить, сколько придется вынести бедняжке, прежде чем племя окончательно признает ее своей. Когда совет подошел к концу, и коты начали разбиваться по своим племенам, Ежевика поискал глазами Рыжинку, но сестры нигде не было. Неужели ее не взяли на совет? Он заметил, как Огнезвезд остановился перед молодым воином, сидящим возле Пачкуна, целителя речного племени. «Поздравляю тебя, Коршун», — произнес Огнезвезд. «Не сомневаюсь, что ты станешь хорошим воином». «Так это и есть Коршун», — с любопытством подумал Ежевика и насторожил ушки. «Дикорожденный речной кот!» «Спасибо, Огнезвезд», — ответил новоиспеченный воин. «Я не пощажу сил ради своего племени!» «Нисколько в этом не сомневаюсь», — кивнул Огнезвезд и одобрительно коснулся плеча молодого воина кончиком своего хвоста. «Не обращай внимания на весь этот переполох. Уже через месяц никто и не вспомнит об этом». Он прошел мимо, а Коршун приподнял голову и посмотрел ему вслед. Ежевика невольно содрогнулся. Жуткие голубые глаза воина смотрели сквозь Огнезвезда, словно предводитель грозового племени был соткан из дыма. «Великое звездное племя!» — пробормотал Ежевика. «Не хотел бы я встретиться с ним в бою». «С кем?» Ежевика резко обернулся и увидел у себя за спиной Рыжинку. «Вот ты где! А я тебя повсюду искал!» — воскликнул он и добавил, отвечая на ее вопрос. «С Коршуном! Он выглядит опасным!» Но Рыжинка беспечно пожала плечами. «Можно подумать, ты не опасный. Или я. Но то мы и воины. Все это перемирие может быть нарушено одним взмахом когтя». «Ты права», — кивнул Ежевика. «Как жизнь, Рыжинка? Как дела в племени теней?» «Великолепно!» — Рыжинка засмеялась. Она выглядела непривычно растерянной. «Слушай, я хочу кое о чем с тобой посоветоваться». Ежевика немедленно опустился на землю и насторожил ушки. «Прошлой ночью я видела странный сон». «Что?» Невольно вырвалась у Ежевики. Зеленые глаза Рыжинки стали огромными от испуга. «Нет-нет, продолжай!» — выдавил он, стараясь успокоиться. «Рассказывай про свой сон!» «Я стояла на поляне в лесу», — заговорила Рыжинка. «Но я так и не поняла, что это за место. Там была скала, а на ней сидел кот, черный кот. Кажется, это был черная звезда. Помнишь, он был предводителем племени теней до нашего отца? Я сразу догадалась, что если звездные предки хотели бы послать кого-нибудь в племя, они ни за что не послали бы звездоцапа, верно?» «Что он тебе сказал?» — резко спросил Ежевика, уже зная то, что сейчас услышит. «Сказал, что какая-то страшная беда надвигается на наш лес и что должно быть исполнено новое пророчество. Сказал, что я избрана и должна буду в новолуние встретиться с тремя другими котами и выслушать то, что скажет полночь». Ежевика смотрел на нее, чувство, как ледяной холод расползается по его шерсти. «В чем дело?» — всполошилась Рыжинка. «Почему ты так смотришь?» «Потому что я видел точно такой же сон, только со мной разговаривала синяя звезда». Рыжинка захлопала глазами, и Ежевика увидел, как дрожь пробежала по ее пестрой шкуре. «Ты рассказал кому-нибудь о своем сне?» Ежевика отрицательно покачал головой. «Я просто не знал, что и подумать. Решил, может, съел что-нибудь на ночь. Но ты сама посуди, почему звездное племя обращается ко мне, а не к огнезвезду или пепелице?» «Вот и я так подумала», — поддержала сестра. «Кроме того, я решила, что остальные трое котов тоже должны быть из сумрачного племени. А поскольку никто из наших ни о чем таком не упоминал, я тоже думал, что остальные трое будут из грозового племени. Но выходит, мы ошиблись». Ежевик обвел глазами поляну. Толпа редела, поскольку коты уже начали расходиться. Несмотря на недавние споры по поводу коршуна с мотылинкой, настроение у всех было приподнятое. С виду не скажешь, что кто-то из этих котов тоже видел страшный вещий сон. Какая беда может угрожать лесу? И как Ежевика с Рыжинкой могут ее остановить? «Как ты думаешь, что нам теперь делать?» — спросила Рыжинка, словно откликаясь на его мысли. «Эти сны были вещими, значит, их видели еще два кота», — отозвался Ежевика. «Судя по всему, это коты из двух оставшихся племен, по одному на каждого. Надо попытаться найти их». «Ну, конечно!» – насмешливо протянула Рыжинка. «И как же это сделать? Может, ты пойдешь в племя ветра или на территорию речных котов и будешь расспрашивать каждого встречного, снились ли ему странные сны? Ты как хочешь, а я в этом не участвую. Нас примут за сумасшедших, если, конечно, не порвут, как только заметят». «А что ты предлагаешь?» «Похоже, мы все четверо должны встретиться в новолуние», — задумчиво отозвалась Рыжинка. «Черная звезда не назвал точного места, но это может быть только здесь, у четырех деревьев. Это единственный уголок леса, где могут беспрепятственно встречаться коты из четырех разных племен». «Как ты считаешь, мы должны прийти сюда в новолуние?» «А ты можешь предложить что-нибудь поумнее?» Ежевика покачал головой. «Нет. Надеюсь, остальные двое тоже додумаются до этого. Разумеется, если этот сон был вещим». Ежевика замолчал, потому что в этот момент его громко окликнули. Обернувшись, он увидел, что огнезвезд стоит в нескольких шагах от него, и остальные коты грозового племени уже собрались вокруг предводителя. «Пора идти!» — крикнул огнезвезд. «Уже иду!» Быстро обернувшись к Рыжинке, Ежевика горячо прошептал. «Значит, в новолуние. И никому ни слова. Будем надеяться, звездные предки приведут сюда остальных двоих». Рыжинка кивнула и юркнула в кусты следом со своими соплеменниками. Ежевика со всех лап понесся к огнезвезду, надеясь, что предводитель не заметит на его морде следов смятения и страха. Он пытался забыть свой сон, но если Рыжинке привиделось то же самое, значит, это нужно воспринимать всерьез. Надвигалась беда, а он не только не знал, как противостоять, но даже не понимал, что значит слушать полночь. Разве полночь может что-нибудь сказать? «О, великое звездное племя!» — беззвучно взмолился Ежевика. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Новые серии «Котов-воителей» по субботам. Ищи мой канал на YouTube по имени «Готовим вкусняшки». Дружная компания фанов серии «Коты-воители» ждет тебя. Глава 4. Ежевика вылез из воинской палатки и обвел глазами поляну. Миновала еще четверть луны, но дождя все еще не было. Воздух в лесу стал тяжелым и душным. Ручьи возле лагеря пересохли, поэтому грозовым котам приходилось ходить за водой к дальнему роднику, возле самих четырех деревьев. К счастью, этот родник бил из скал, и даже в самый страшный зной зеленых листьев в нем было полно воды. После совета ежевика перестал спокойно спать по ночам. Каждое утро он просыпался с ужасным предчувствием, что за ночь в лагере стряслась какая-то беда. Но дни шли за днями, а все оставалось спокойно. Так было и этим утром. Белолапка с Капушей оттачивали боевые навыки за палаткой оруженосцев. Из папоротникового туннеля выскочила Кисточка с зажатой в пасти белкой. За ней семенили нагруженные дичью паучок с Сероусом. Огнезвезд с Крутобоком о чем-то беседовали возле подножия скалы, а Белочка с Дымом внимательно прислушивались к их разговору. Увидев ежевику, Огнезвезд поманил его хвостом. «Ты готов сходить в дополнительное патрулирование?» – спросил он. «Я хочу лишний раз проверить границу с племенем теней, на случай, если они надумают без разрешения явиться к нам за водой». «Но Чернозвезд сказал, что им хватает воды», — напомнил ежевика. Огнезвезд пошевелил ушами. «Так-то оно так. Но мы не обязаны слепо верить тому, что заявляют предводители племен на совете. Кроме того, я никогда не доверял Чернозвезду. Если он решит, что на нашей территории больше дичи и воды, он без колебания пошлет своих воинов поживиться нашими излишками». Крутобок одобрительно заворчал. «Вот уж несколько месяцев племя теней ведет себя тише воды ниже травы. Самое время ждать от них какой-нибудь новой пакости». «Я тут только что подумал», — начал ежевика и тут же смущенно запнулся. Ему не хотелось открыто оспаривать приказ предводителя, но в то время было приятно осознавать, что он обратил внимание на опасность, которую не заметил Огнезвезд. «Продолжай», — подбодрил Огнезвезд. Ежевика набрал в легкие побольше воздуха. Отступать было уже поздно, хотя Белочка смотрела на него так, словно хотела испепелить на месте за то, что он посмел возразить ее отцу. «Я просто подумал, что если и ждать от кого-то неприятностей, то скорее от племени ветра», — выпалил ежевика. «Если их территория в самом деле совсем пересохла, то у них сейчас нет не только воды, но и дичи». «Племя ветра?» – взорвалась Белочка. «Ты что, совсем дурак? Речное племя само разрешило племени ветра пить воду из своей реки. Так что если они будут у кого-то воровать еду, так это у речных котов». «Пятнистая звезда разрешила им пить воду в самом узком месте своей территории. Между рекой и нашей границей», — упрямо возразил ежевика. «Если воины ветра вздумают там охотиться, дичь запросто перебежит на нашу, а они следом за ней». «Думаешь, ты самый умный, да?» Белочка вскочила с земли и ощетинилась. «Огнезвезд приказал тебе проверить границу с племенем теней, и ты обязан делать то, что сказано, а не лезть со своими советами». «Угу, ты сама именно так всегда и поступаешь, верно?» — сухо поинтересовался Дым. Но Белочка предпочла не заметить предостережения наставника. «От племени теней всегда одни неприятности!» — вопила она. «А с племенем ветра мы теперь друзья!» Ежевика почувствовал, что просто закипает от злости. Разумеется, он даже не думал оспаривать власть Огнезвезда. Огнезвезд был герой. Он спас весь лес от ужасного властолюбия Звездоцапа. Но никто не мог сравниться с ним. И все-таки звездное племя послало в вещий сон не ему, а ежевике. Возможно, предки-воители знают, что ежевика может то, чего не может даже Огнезвезд. Кроме того, он был убежден в том, что племя ветра может представлять настоящую опасность. Ежевика хотел серьезно обсудить это с предводителем. Но разве он виноват в том, что Белочка постоянно вмешивается в разговор и цепляется к каждому его слову? «Это ты думаешь, что знаешь все на свете?» — рявкнул он, делая шаг в сторону Белочки. «Ты можешь хоть раз выслушать, что говорят другие!» Он едва успел увернуться, потому что Белочка, выпустив когти, с визгом бросилась на него. Последние остатки выдержки покинули ежевику. Припав к земле, он приготовился к прыжку, угрожающе покачивая хвостом. Если Белочка хочет драки, она ее получит. Но прежде чем кто-то из них успел сделать выпад, Огнезвезд стремительно встал между драчунами. «Довольно!» — рявкнул он. Ежевика в ужасе застыл. Потом поспешно выпрямился, смущенно лизнул свою грудку и пролепетал. «Прости, Огнезвезд!» Зато Белочка не тронулась с места и продолжала дерзко смотреть на своего обидчика, пока дым напомнил ей. «Ну?» «Извиняюсь!» — выдавила Белочка и тут же взяла назад свои извинения, крикнув. «А он все равно дурак мышеголовый!» «А я думаю, что Ежевика прав», — обращаясь к Огнезвезду, сказал дым. «Племя теней, конечно, вечно пакостило нам. Еще немало напакостят в будущем. Но если воины ветра заметят на нашей территории сочную полевку или белку, они вряд ли устоят перед искушением». «Пожалуй, ты прав», — согласился Огнезвезд. «В таком случае, Ежевика, обойди всю нашу границу с речным племенем до самых четырех деревьев. Дым, вы с Белочкой пойдете с ним». Огнезвезд сощурился и угрожающе посмотрел сначала на дочь, потом на Ежевику. «И вот что я вам еще скажу. Или вы прекратите постоянно цапаться друг с другом, или вам придется объяснять мне, в чем тут дело». «Значит, отправляем два патруля», — весело подытожил Крутобок. «Пойду поищу, кто пойдет со мной вдоль границы с племенем теней». Он вскочил на лапы и бросился в палатку воинов. Огнезвезд кивнул дыму, назначая его старшим патрульным, и скрылся в своей палатке, находившейся с противоположной стороны скалы. «Это несправедливо!» – процедила Белочка. «Я не желаю идти в патрулирование с ним!» Ежевика вытаращил глаза. Но на этот раз у него хватило ума не вступать в новую перепалку. «В таком случае тебе следовало держать язык за зубами», — заметил дым. Он подошел к своей ученице и сурово посмотрел на нее. «Рано или поздно тебе придется понять, что есть время говорить и есть время молчать». Белочка шумно вздохнула. «Мне кажется, что для меня всегда время молчать». «Похоже, ты начинаешь понимать». Дым пощекотал ей ухо кончиком своего хвоста, и Ежевика понял, что наставник с ученицей души не чают друг в друге. «Пойдем, нужно обновить метки, а если повезет, и перекусим по дороге». Возле нагретых камней Белочка поймала жирную полевку и мгновенно повеселела. Ежевика нехотя признал, что охотится она вполне сносно. Сначала терпеливо выследила дичь, а потом прыгнула на нее и пришибла одним точным ударом лапы. «Дым, я умираю с голоду!» – тут же заявила Белочка. «Можно я ее съем?» Наставник на миг задумался, потом кивнул. «Племя уже накормлено, и мы не на охоте». Белочка улеглась, жадно впилась зубами в полевку и покосилась на ежевику. Восхитительно! С полным ртом прочавкала она. Потом перестала жевать и подвинула остатки полевки ежевике. «Хочешь?» Ежевика хотел напомнить ей, что он в состоянии сам поймать себе дичь. Но тут до него дошло, что Белочка просто пытается помириться. «Спасибо», – поблагодарил он и откусил кусочек. Дым спрыгнул на землю с верхушки скалы. «Когда закончите подчивать друг дружку?» – начал он и вдруг спросил. «Белочка, что ты чуешь?» «Кроме полевки?» – насмешливо уточнила она, но тут же вскочила и принюхалась. Ветерок дул со стороны речного племени, поэтому ответ последовал незамедлительно. «Речных котов! Сильных и сытых!» «Хорошо!» Дым был явно доволен. «Только что прошел патруль. Нас это не касается. И никаких следов племени ветра», — подумал Ежевика, когда они снова тронулись в путь. Разумеется, это вовсе не означало, что он ошибся в своих подозрениях. Он и не предполагал, что соседи заберутся так далеко вниз по течению. Ведь в этом месте от собственной границы их отделяла бы вся территория грозового племени. Двигаясь к четырем деревьям, они миновали мост двуногих и остановились, чтобы хорошенько осмотреть склоны оврага. Ветер стих, и в неподвижном воздухе стоял густой кошачий запах. «Племя ветра и речное племя», – тихо сообщил Ежевика дыму. Старший воин кивнул. «Но им разрешили приходить к реке», – напомнил он. «До сих пор мы не видели следов перехода нашей границы». «Я же говорила!» – не удержалась Белочка. Ежевика пожал плечами и напомнил себе, что предпочел бы ошибиться в своих подозрениях. Он не хотел неприятностей с племенем ветра. Дым уже направился в сторону четырех деревьев, когда Ежевика вдруг уловил еще один запах. Пахло по-прежнему племенем ветра, только на этот раз аромат был более свежим и сильным. Не смея крикнуть, Ежевика отчаянно замахал дыму хвостом и наклонил уши в ту сторону, откуда доносился запах. Дым забился в высокую траву и знаком велел товарищам сделать то же самое. «Звездное племя, пожалуйста, сделай так, чтобы Белочка удержалась от своих умных замечаний», — взмолился Ежевика. Но ученица не произнесла ни слова. Она распласталась по земле и уставилась в заросли папоротников, на которые указывал Ежевика. Вскоре послышался сухой шорох. И крапчатый каштановый кот опасливо высунул голову из зарослей, а потом осторожно перелез на территорию грозового племени в двух кошачьих хвостах от границы. Ежевика узнал чернохвата, глашатая племени ветра. За ним шел одноус и щупленький черно-серый котик, по виду оруженосец, которого Ежевика никогда раньше не видел. Малыш тащил в пасти полевку. Обернувшись назад, чернохват тихо приказал. «Бегом к границе! Я учуял запах грозовых котов!» «Неудивительно!» – прорычал дым, поднимаясь из травы. Чернохват отпрянул и ощерил зубы. В тот же миг Ежевика прыгнул к дыму, а Белочка встала с другой стороны от наставника. «Что вы делаете на нашей территории?» — резко спросил дым. «Впрочем, ответ мне уже ясен». «Мы не воровали вашу дичь», — огрызнулся чернохват. «А это что?» — спросила Белочка и махнула хвостом на полевку, зажатую в пасти оруженосца. «Эта полевка не с вашей территории», — пояснил одноус. Было видно, что старый друг Огнезвезда сгорает от стыда из-за того, что его поймали за воровством на земле грозового племени. Она убежала сюда с территории речного племени. «Даже если это так, то вы украли ее у речных котов», — заметил Ежевика. «Кажется, вам разрешили пить из реки, а не охотиться на дичь». Дымчато-черный оруженосец вдруг бросил на землю полевку и поскакал по траве на Ежевику. «Это не твое дело!» — вопил он. Он врезался в Ежевику и сшиб его с ног. Молодой воин изумленно взвыл, когда острые зубки малыша впились ему в загривок. Извернувшись всем телом, он хорошенько причесал оруженосца когтями по плечу. Но малыш не растерялся и принялся, что было силы, колотить его задними лапами в живот. С яростным воем ежевика вырвал свой загривок из пасти оруженосца и потянулся зубами к его шее. Когда его зубы уже готовы были сомкнуться на горле наглеца, ежевика заметил, как одноуз заносит лапу для удара. Ежевика приготовился сражаться с обоими сразу, но, к его изумлению, одноуз рывком отбросил оруженосца прочь и встал над ним, сверкая глазами от ярости. «Довольно, грачик!» – прорычал он. «Нападать на грозового воина после того, как мы тайком вторглись на их территорию? Что будет дальше?» Грачик, сощурившись, злобно посмотрел на него. «Он посмел назвать нас ворами!» «А разве это не правда?» Одноуз повернулся к дыму, который стоял в нескольких лисьих хвостах от них. Поднимаясь на ноги, ежевика заметил, что дым загородил собой белочку, не позволяя ей вступить в драку. «Прости нас, дым», — продолжал одноуз. «Это полевка с территории речного племени, и мы, конечно, не должны были ее трогать, но на нашей земле почти не осталось дичи. Наши старейшины и котята голодают, и...» Он резко замолчал, почувствовал, что и так сказал слишком много. «Как вы теперь поступите?» «Полевка была между вами и речным племенем», — холодно ответил дым. «Я не вижу причины докладывать огнезвезду об этом происшествии. Разумеется, если оно больше не повторится. Уходите с нашей территории и держитесь подальше от границы». Чернохват рывком поставил грачика на лапы. Глашатай племени ветра все еще был в ярости из-за того, что их обнаружили. И ежевик отметил про себя, что он даже не подумал присоединиться к извинениям одноуса. Не говоря ни слова, он направился в сторону границы. Одноус двинулся следом. Грачик помедлил, потом дерзко поднял с земли полевку и бросился догонять своих. «Надеюсь, больше мы об этом не услышим», – прошипела белочка, презрительно глядя на ежевику. «Ну что, доволен, что вышло по-твоему?» «Я не сказал ни слова», – возразил ежевика. Но белочка промолчала и удалилась, гордо задрав хвост. Ежевика со вздохом проводил ее глазами. Он был бы счастлив, если бы этого эпизода не было вовсе. Шерсть его потрескивала от ощущения близкой беды. Что происходит с племенами? Жажда и отчаяние привели к тому, что даже такие достойные коты, как одноуз, готовы нарушать границы, лгать и воровать ради добычи. Зной огромной душной шкурой лежал над лесом. И казалось, будто каждое лесное создание затаилось в ожидании близкой грозы. Может быть, это и есть та беда, о которой предупреждало звездное племя. Следующие несколько дней и ночей, в течение которых луна таяла до крошечной царапинки на небе, показались ежевике бесконечными. Каждый волосок на его шкуре вставал дыбом от тревоги, когда он думал о том, что ожидает их с рыжинкой возле четырех деревьев. Придут ли остальные коты? И какая тайна откроется им в полночь? Неужели само звездное племя спустится с небес, чтобы поговорить с ними? Наконец наступила ночь, когда луна почти исчезла. Зато звезды сияли так ярко, что ежевика без труда нашел дорогу сквозь папоротники на вершину холма. Листья тихо шуршали под его лапами, когда он перебегал из тени в тень, стараясь ступать так тихо, словно выслеживал мышку. Кое-кто из грозовых воинов может припоздниться с возвращением в лагерь, и ежевике вовсе не хотелось, чтобы его увидели, а тем более начали расспрашивать о том, куда он направляется. Он никому не рассказывал о своем сне и прекрасно понимал, что Огнезвезд вряд ли придет в восторг, узнав, что молодой воин отправился к четырем деревьям навстречу с соседскими котами, да еще в ночь, незащищенную священным перемирием. Ночь выдалась прохладной. Ноты сушеной земли сильно пахло пылью. Растения поникли или лежали, засыхая на земле. Лес изнывал без дождя, словно жаждущий котенок. Ежевика подумал, что если засуха продержится еще какое-то время, то без воды останется не только племя ветра. Когда он добрался до четырех деревьев, поляна была пуста. Склоны скалы поблескивали в звездном сиянии. Листья четырех дубов тихонько шуршали над головой. Ежевика так привык видеть поляну, запруженной котами, что сейчас она показалась ему еще более величественной, чем обычно. Огромная, полная странных теней. На миг ему почудилось, будто он вступил в таинственный мир звездного племени. Ежевика осторожно пересек поляну и сел возле подножия скалы. Он насторожил уши, прислушиваясь к малейшему шороху. Каждый нерв его тела, от кончиков ушей до кончиков хвоста, дрожал в нетерпении. Кем окажутся двое оставшихся котов? Но мгновения текли, и вот уже его возбуждение сменилось беспокойством. Даже рыжинки все еще не было. Может быть, она передумала? Или это все-таки не то место? Наконец он заметил, как задрожали кусты, растущие в середине склона. Ежевика напрягся. Он сидел с подветренной стороны, поэтому никак не мог поймать запах. Но, судя по месту, где шевелилась трава, это мог бы быть либо речной воитель, либо воин ветра. Ежевика следил за качающейся травой до тех пор, пока не всколыхнулись папоротники, росшие у подножия склона. Вот листья громко зашелестели, и на поляну вышла кошка. Мгновение ежевика, оцепенев, смотрел на нее, а потом вскочил на лапы и в ярости распушил шерсть на загривке. «Белочка!» Читала Анна Стрелец, 2019 год. А сейчас время игры. Я подготовила для вас кроссворд. Это будет 14 несложных вопросов по тексту книг, уже озвученных мной на сегодня. Эти книги вы можете послушать в плейлисте, ссылка на который есть в описании к видео или в подсказках. Это значок информации в правом верхнем углу видеопроигрывателя. Ребята, которые слушают меня не на моем YouTube-канале, а на других ресурсах, чтобы увидеть картинку кроссворда, найдите ссылку на мой канал в описании к аудиокниге. Или введите в поиск YouTube «Коты-воители. Готовим вкусняшки». И вы легко найдете мой канал. Видео с кроссвордом называется «Коты-воители. Полночь. Главы 1-4». А теперь задание. Первое. Место, где едят грозовые коты. Второе. Смертельно ядовитые ягоды. Третье. Рвотное средство, которое применяют целители для промывки желудка при отравлениях. Четвертое. Дикий зверь, которого боятся все коты. Пятое. Кто погиб от лап зверя, о котором идет речь в вопросе номер 4? Шестое. У кого из котов-воителей было плохое зрение? Седьмое. Кто погиб из-за обвала скалы? 8. Первая добыча ежевички. 9. Кто был инициатором создания тигринного племени? 10. Где синяя звезда познакомилась с любовью своей жизни? 11. Кто помог организовать встречу Огнегрива со звездным лучом, чтобы избежать войны между племенами? 12. Что может помешать выследить кого-то по запаху? 13. Лучший посредник в переговорах между племенами. И 14. Лучшее средство от блох. Я надеюсь, что вы знаете ответы на большинство вопросов. Но если это не так, то уже отгаданные слова вам помогут найти ответы на сложные для вас вопросы. Как всегда, с нетерпением жду ответы в комментариях к этому видео. Всех, кто любит комиксы, приглашаю в наш клуб «Коты-воители» посмотреть нерассказанные в основных циклах истории. На данный момент уже вышли 2 серии манги «Звездоцап» и «Саша». Ссылочки на них я оставлю в описании к этому видео, а также в подсказках. Новые серии манги я планирую выпускать по вторникам, а игры будут в нашем клубе по четвергам. Подпишитесь, кто еще не сделал это, обязательно с колокольчиком. И не уходите далеко, впереди много интересного!